Часть третья. 19 сентября 1981 года. 00:02. За исключением комнаты, в которой мужчина и женщина топили печь, весь дом был погружен в темноту. Они хорошо представляли себе, сколь отчетливо будут заметны в лучах лунного света, если кто-то из обитателей вздумает выглянуть в окно. А поэтому старались держаться поближе к дому, прижиматься к стенам. Бесшумно передвигаясь от передней двери к задней, они установили расположение всех находящихся в доме людей. В одной комнате спала пара. Это были Дэн и Марджи. Тогда как еще один мужчина, расположившийся в комнате по соседству, Ник, все еще бодрствовал. В комнате, где горел очаг, занимались любовью еще двое. Находясь в относительно освещенной комнате, они при всем желании не могли бы разглядеть, что творится снаружи. Хотя сами для посторонних наблюдателей оставались видны как на ладони. И те наблюдали. Тем более, что там было на что посмотреть. Сначала они увидели, как мужчина зажал соски женщины между большими указательными пальцами и принялся методично вращать их. После чего чуть изменил хватку и стал вдавливать их вглубь ее груди. Следовало признать, что обращался он с ней довольно грубо. Через стекло им было слышно ее стоны. Они видели, как она оседлала его, вставила внутрь себя пенис и принялась еще глубже вгонять его вглубь собственного тела. Между тем мужчина обхватил ее тело обеими руками и принялся кусать ее плечи, шею и груди. Потом он снова вышел из женщины и, поблескивая членом, перевернул ее на спину, широко раздвинул ее ноги и принялся обеими ладонями не столько ласкать, сколько массировать, сжимать и разминать внутреннюю поверхность ее бедер. Вот он вставил внутрь нее один палец. Тело женщины изогнулось дугой, после чего присоединил к нему второй, третий, наконец, четвертый пальцы, покуда она не оказалась вся раскрыта перед ними. И он продолжал всеми четырьмя пальцами взад-вперед, а она судорожно цеплялась руками за изголовье кровати. Она ловила широко раскрытым ртом прохладный воздух. Затем мужчина вцепился руками в ее запястье и с силой снова вошел в нее, после чего их поблескивающие от пота в слабых отблесках огня тела продолжали свою отчаянную схватку. Перекособочив похотливые ухмылки свои отвислые мясистые губы, худощавый мужчина с распятием на шее достал из штанов собственный член и, наблюдая за находящимися в доме, принялся мастурбировать им на стену. Через несколько секунд он кончил. Стоявший рядом с ним мужчина в красной рубашке криво осклабился, заметив, как струя спермы брызнула на облупившуюся побелку стены и стала стекать по ней вниз. Теперь они были готовы к атаке. Находящиеся внутри Карла чувствовал лишь знакомую смесь боли и сладострастия. Первый оргазм она испытала от одного прикосновения его рук, когда большой палец ласкал ее клитор. Сейчас же она была готова кончить еще раз, а потому ритмично вращала нижней частью тела, жадно предвкушая каждое прикосновение его рук, тогда как окно и простиравшаяся за ним темная ночь превратились для нее лишь в крохотный мирок, полностью вытесненный из сознания немым восторгом сладострастия. То же самое можно было сказать и про Джима, который сдерживался сколько мог или хотел. И вот сейчас был готов извергнуть свое семя в ее теплую мягкую плоть. В какое-то мгновение ему показалось, что он снова провалился в нее. В сущности, все это время он только к этому и стремился, а лишь этого домогался. И добившись, понял, что ради этого действительно стоило потрудиться. Тела их почти синхронно напряглись. По коже Карлы прошла дрожь, а ее ноги принялись с лихорадочной скоростью сгибаться и распрямляться. Джим наклонил голову, стремясь ухватить зубами ее сосок. Добравшись до него, он силой укусил мягкую шишечку плоти. Как только Карла кончила во второй раз, наступил черед и Джима. Мгновенно, сразу после нее. Он плотно сжал веки. Комната буквально взорвалась, лопнула на части. В какую-то долю секунды все вокруг оказалось усеяно осколками стекла. Карла почувствовала, как они брызнули по ее грудям и животу, острыми краями впиваясь ей в лицо, стали сыпаться на голову. В то же самое мгновение раскрытый рот Джима уткнулся ей в нижнюю часть шеи. Перед ее глазами промелькнула пара чьих-то рук, вслед за чем в отблесках света печки что-то блеснуло. Затем появилась еще одна пара рук, тут же крепко обхватившая ее запястье. Она закричала. Потом она увидела, как голова Джима резко отдернулась от ее груди, и чужие руки выхватили ее из-под его тела. Следующее, что она успела заметить, была глубокая кровавая рана, которая пересекла его затылок прямо под линией волос, вслед за чем ей на живот выплеснулась тугая, яростная струя крови. Карла почувствовала, как она упала спиной поперек острого края оконной рамы, и уже в следующее мгновение оказалась снаружи, вне дома. На ночном воздухе кровь Джима холодила ее тело, тогда как сама она продолжала истошно кричать, одновременно пытаясь встать на ноги, но вместо этого, лишь касаясь кончиками пальцев влажной травы, и видела перед собой маячившие в темноте фигуры двух мужчин. Она заметила, как один из них резко откинул назад одну сжатую в кулак руку, и тут же поняла, что такой удар, если бы он того захотел, был способен запросто сломать ей шею. Она закрыла глаза, всем телом ощутила этот удар, после чего вообще уже ничего не чувствовала. Ник был первым, кто выбежал из своей комнаты. Он не спал и все это время слышал, как они занимаются любовью. Он слышал абсолютно все. Потом раздался звон разбиваемого стекла. И он подумал, что за черт? После чего вскочил с кровати и, подбежав к двери, распахнул ее. И тут же застыл на месте, поскольку был просто не способен поверить в то зрелище, которое предстало перед его взором. Он увидел тело Джима, которое судорожно извивалось на кровати. Потом увидел выскользнувшие в окно залитые кровью ноги Карлы. Несколько секунд он не мог понять, что происходит, не понимал абсолютно ничего. Могло показаться, что он очутился в компании незнакомцев в совершенно чужой комнате, в которой никогда раньше не бывал, хотя комедия, которую они решили перед ним разыграть, оказалась на редкость омерзительной, страшной, совершенно недоступной для понимания. А потом он выкрикивал ее имя и бежал к окну, но лишь для того, чтобы увидеть, как какой-то здоровенный мужик ударил ее по лицу. Ее голова качнулась в сторону, и она упала. Ник уже наполовину вылез из окна, когда какая-то тоненькая, склизлая тварь, которая, впрочем, вполне могла быть и человеком, метнулась на него и полоснула ножом. Ник упал спиной на все еще агонизировавший на кровати труп и почувствовал, как по лицу стекает теплая, уже его собственная, кровь. В голове была странная смесь непривычной пустоты и отчаянного головокружения. А потом рядом с ним оказалась Марджи. И еще он услышал донесшийся из комнаты крик Лауры. Та тоже проснулась и теперь звала их. «Что это? Что происходит? Что же там такое?» Пожалуй, именно тогда он впервые в своей жизни услышал голос охваченного дикой паникой человека. Дэн с кочергой в руке подбежал к входной двери и распахнул ее. В дом тут же устремился поток прохладного воздуха, потянувшийся от двери к открытому окну. Хотя ему самому показалось, будто кто-то холодной рукой. Потом дверь широко распахнулась, и он увидел перед собой что-то громадное рычащее. Это был голый по пояс мужчина, который стоял с поднятыми высоко над головой руками, в каждой из которых что-то поблескивало. Дэн непроизвольно отшатнулся назад, захлопнул и запер дверь, после чего бросился к боковой стене. Выглянув в окно кухни, он увидел, что на крыльце стоят три человеческие фигуры, уже меньших размеров. Его пронзил дикий ужас. «Они окружили нас», — подумал Дэн. «Заперли в ловушку! Все, конец! Черт!» И тут же в мозгу колыхнулась другая мысль. «А вдруг нет? Может, не все еще потеряно?» Он кинулся к окну и наглухо закрыл все задвижки. Потом подошел к телефону. Разумеется, все глухо. После чего снова устремился в гостиную. По пути он увидел Лауру, которая сидела в своей комнате у изголовья кровати и все так же судорожно прижимала к груди одеяло. «Выходи!» – крикнул он ей. «Выходи оттуда!» После чего приблизился к ее окну и выглянул наружу. «Неужели они в самом деле такие?» – пронеслось в голове. Он посчитал их шестеро. «Шестеро детей! Нет, он еще пока не сошел с ума. Это в самом деле...» Были дети. С шестерыми сопляками он справится и так, с одной кочергой в руках. Но, бог мой, сколько их там еще может быть? И сколько с ними взрослых? Он запер и это окно. Лаура наблюдала за его действиями, но когда он взял ее за руку, даже не шелохнулась. «Она все знает», – подумал Дэн. «Она чувствует кровь». Он прошел в гостиную. Ник сидел на полу, прижавшись спиной к краю раздвижного дивана. Одна половина его лица была смертельно бледна, тогда как другая залита кровью. У него за спиной неподвижно лежал труп Джима. У ведущей на чердак лестницы в полной неподвижности застыла Марджи. Обе ладони прижаты к рту. Лицо искажено гримасой боли, полный ужаса взгляд устремлен в открытое окно. Выражение ее лица повергло его в ужас. Куда она смотрит? Он медленно подошел к ней и остановился, так чтобы проследить за направлением ее взгляда. Шторы на окне колыхались от легкого ветерка. Оказывается, они каким-то образом включили фары в Пинте-Карло, в свете которых он увидел их, стоявших под деревом ярдах в 30 от дома. Худой мужчина в клетчатой рубахе и выцветших серых штанах, и еще один, намного плотнее первого в красной рубашке, который сжимал в руках тело Карлы. Казалось, она все еще находилась без сознания. Того здоровяка, которого Дэн видел в дверях дома, с ними не было. Но зато он видел еще одну группу детей. Человек 5. Итак, с теми, что стояли у дома, получалось 11. Еще 3 маленькие фигуры на крыльце. И монстр у дверей. Итого получилось 6 взрослых, а всего 17 человек. Да, это уже не шутки. Несколько секунд Дэн стоял пораженный увиденным, все так же сжимая в руке кочергу и тяжело дыша. Он оглядывался по сторонам, хотя совершенно не понимал, что именно ищет. Какой-то безопасный выход, подобный сейчас невозможно было даже представить, надежный способ самообороны или в случае отсутствия такового хотя бы какой-то намек на свежую мысль, способную заполонить ту пустоту, которая... И он чувствовал это. Стремительно заполняло сознание, толкая его к бездне забытия, пустоты, шока. Он затряс головой, пытаясь сфокусировать взгляд. «Ну, давай же, давай, думай!» «Надо немедленно укрепить дом, забаррикадировать все двери и продумать способ обороны. Теперь, после случившегося с Карлой, он и подумать не смел о том, чтобы выйти наружу. Это обернется для них всех неминуемой гибелью. Ведь там могут быть и другие». Его мозг начал работать с лихорадочной быстротой. Дэн взглянул на труп Джима, который лежал на мокрой, склизлой от крови кровати. Как же все-таки чертовски много крови содержится в человеческом теле. Он ощутил знакомые спазмы в желудке. Со времени Вьетнама ему еще ни разу не доводилось видеть такое количество крови. «Это надо чем-то заняться», — подумал он, молча отошел от окна и опустился на колени рядом с Ником. «Очень плохо», – – спросил он. «Терпимо», – довольно неубедительно отозвался тот. Тем не менее, Дэн успел заметить, что взгляд Ника несколько прояснился, и подумал, что, возможно, парень еще оправится. С величайшей осторожностью Дэн отвел руку Ника от раны. К счастью, лезвие ножа полоснуло его чуть ниже левого глаза, распоров лицо до самого подбородка. Окажись удар хотя бы на полдюйма выше, и он лишился бы глаза. Рана была, в общем-то, неглубокой, за исключением тех мест, где ткани вплотную прилегали к кости, на челюсти и подбородке. Кровотечение почти прекратилось. «Только бы расшевелить его», — подумал Дэн. А то от этой картины в окне он, похоже, совсем остолбенел. «Ник!» — обратился он к парню. «Ты не знаешь, где лежат инструменты?» «Где Карла?» Голос у Ника был низкий, но какой-то неуверенный. «Там, снаружи», — сказал Дэн. «Карла снаружи. Они унесли ее с собой. Нам надо сопротивляться. Где инструменты?» Ник медленно поднял руку и указал пальцем. «Кажется, под мойкой». «Ты встать можешь?» «Я постараюсь». «Постарайся!» Дэн повернулся к Марджи. «А ну-ка, помоги мне», — сказал он, но та даже не шелохнулась. Тогда он повторил фразу уже громче и сам подумал. «Ну и дела, значит, все на мне повисли». Марджи по-прежнему не отводила взгляда от окна. Слезы прочертили по ее щекам две кривые бороздки, хотя сейчас она уже не плакала. Теперь выражение ее лица изменилось. В глазах застыло выражение решимости, парадоксально сочетавшееся с неимоверной мягкостью, безмерной податливостью. Ему еще не доводилось замечать подобного взгляда на лицах женщин. «Разве что у парней», — подумал он. «Да и то лишь на войне». «Смотри», — спокойно произнесла она. «Смотри, что они с ней делают». Дэн подошел к окну. В свете автомобильных фар едва курились зыбкие, восходящие от остывающей земли легкие облачка тумана. Но он вполне отчетливо различал их. Находящиеся снаружи люди перекинули через сук дерева веревку. Ноги Карлы были обвязаны одним ее концом, тогда как мужчина в красном тянулся другой, поднимая тело в воздух. «Хорошо еще, что она по-прежнему без сознания», — подумал Дэн. «Вокруг нее роились дети». И он увидел, как один из них плюнул в лицо Карлы, когда ее ноги стали вздыматься ввысь, тогда как другой вонзил ей в ягодицы длинную палку и принялся вертеть ей, покуда худой не отогнал его прочь. «Нельзя Марджи смотреть на подобные вещи», — подумал он, — «и никому из нас тоже не следовало бы». «Иди сюда», — проговорил он. Это прозвучало как приказ. «Нет». Отозвалась Марджи все тем же неестественно спокойным тоном, за которым угадывалась недалекая истерика. «Это моя сестра». Ник успел подняться на ноги и теперь стоял рядом с ними. Сказал он. «Я ничего не вижу, что они делают!» Снаружи здоровяк все так же тянул веревку на себя, тогда как другой обматывал ее свободный конец вокруг ствола дерева. «Надо их найти», сказал Дэн. «А потом постараемся расшевелить Лауру». Он повернулся к Марджи. «Оставайся здесь», — сказал он, — «и не двигайся. Я сейчас вернусь. Если хоть что-нибудь приблизится к этому окну, позови меня. А ты, Ник, шевелись, черт побери». Ник направился в сторону спальни. Дэн услышал, как он заговорил с Лаурой, и когда проходил мимо их комнаты к мойке, увидел, что тот склонился над девушкой, пытаясь поднять ее с кровати. Слава богу, что хоть с Ником, похоже, все в порядке. Инструменты в самом деле оказались под раковиной. Два молотка и коробка с длинными гвоздями. Он перенес их в спальню, положил на кровать, быстро натянул джинсы и сунул молоток за пояс. Затем снова вернулся на кухню, вывалил гвозди на стол и взглянул в сторону гостиной. Марджи по-прежнему стояла там, где он ее оставил. Дэн подошел к кухонному буфету, выбрал самый надежный острый нож и сунул его себе за пояс. У него было 8-дюймовое лезвие, сделанное из толстой нержавеющей стали. Разумеется, рано или поздно им все же придется отсюда выбираться. Но сначала надо было как следует укрепить дом. Если бы им удалось каким-то образом привлечь находившихся снаружи к задней двери, то, возможно, они смогли бы тайком выбраться через переднюю, добежать до машины и уехать. Причем, если сделать это достаточно быстро, то, как знать, вдруг удастся и Карл спасти. Впрочем, какая-то часть Дэна, требовавшая от него быть честным хотя бы с самим собой, сильно сомневалась в столь благоприятном исходе. Он снова смотрел на Марджи. Та все так же смотрела в окно. С этим пора было кончать. В подобном состоянии она не могла оказать ему никакой помощи. А он в ней очень сильно нуждался. Ему была нужна буквально каждая пара рук. Он подошел к Марджи. «Я хочу, чтобы ты прекратила смотреть туда. Отойди от окна, пожалуйста. Отойди, Марджери!» «Хти к черту!» – отозвалась девушка. Руки Карла уже тем временем на добрых 3 фута поднялись над землей. Марджи увидела, как тело сестры медленно поворачивалось вокруг своей оси. Волосы, как сноп пламени, тянулись к низу. А потом она к своему ужасу заметила, что Карла пришла в себя. Марджи неотрывно и твердо смотрела на сестру, словно желая собственным усилием воли обезопасить ее. Она увидела, как вяло приподнялись руки Карлы, и даже, как ей показалось, расслышала ее слабый стон, который тут же заглушил громкий смех стоявших рядом. Потом она увидела, как тощий слегка наклонился, зажал в кулак волосы Карлы и слегка оттянул их назад, одновременно отходя в том же направлении. Так продолжалось до тех пор, пока женщина не закричала от боли. Дальше тянуть ее было уже невозможно. Тогда мужчина отпустил волосы, и тело по дуге устремилось в сторону дома. Марджи тут же представила, с какой болью должна была впиваться в ноги Карлы туго завязанная веревка. Когда тело вновь подлетело к нему, тощий снова ухватил его, на сей раз уже за шею, и рывком заставил его остановиться. Повторный крик застал в горле Карлы. Марджи готова была на части изрубить садиста. Дэн также наблюдал эту сцену. И в какое-то мгновение его застывшее на месте тело начала бить лихорадочная дрожь. А нет, определенно подобные наблюдения до добра их не доведут. Да и само окно оставалось опасно распахнутым. Он заставил себя встряхнуться, опустил ладони на плечи Марджи. Она резко повернулась к нему. «Пойдем туда!» – завопила она и, оттолкнув Дэна, метнулась к окну. «Ублюдки!» – закричала она на них. «Гнусные, мерзкие ублюдки!» Дэна прошиб испуг. Она стояла на кровати и, казалось, готова была вот-вот выпрыгнуть из окна. Он снова дотянулся до ее плеч и силой потянул на себя, а потом круто развернул к себе лицо. Она все еще кричала. И он дважды короткими взмахами руки шлепнул ее по щекам. От неожиданности Марджи задохнулась и тут же зашлась в судорожных, истошных рыданиях. «Прости меня», – прошептал он. И в наступившей тишине услышал, как снаружи, прямо за дверью, кто-то засмеялся. Тот громила. «Значит, он не ушел», – подумал Дэн. И если бы сделал хоть пару шагов вперед, то смог бы схватить Марджи и, подобно Карле, вытащить ее в окно. «Бог ты мой!» – подумал он. «Так близко!» Внутри него словно что-то щелкнуло, пробудив к деятельности. Как ни странно, Дэн чувствовал себя как никогда спокойным. «Ей все равно ничем не поможешь», – сказал он, поворачиваясь к Марджи. «И никто не поможет. Но ты сможешь помочь нам. А если же ты этого не сделаешь, они и тебя тоже убьют». Она подняла на него взгляд, услышала ровный твердый голос и кивнула. «Сделаем все, что будет в наших силах», — сказал Дэн. Из спальни показались Ник и Лаура. Вид у девушки был неважнецкий, губы бледные, дрожащие. На ней был туго запахнутый белый банный халат. Глаза слегка поблескивали, неуверенные, робкие. Ник же, напротив, казалось, окончательно пришел в себя. Полностью одетый, в очках, он медленно повел Лауру через кухню ко входу в гостиную. Поначалу Лаура их вроде бы даже не замечала, но затем ее взгляд остановился на фигуре, которая, распростершись, лежала на кровати. Ее челюсть отпала. Несколько секунд стояла полная тишина, а затем она закричала. Это был высокий пронзительный вопль. Вырвавшись из рук Ника, она все еще кричала. Снова забежала в свою спальню и захлопнула за собой дверь. Ник собрался было последовать за ней. «Оставь ее в покое», — сказал ему Дэн. «Мне кажется, что там она находится в достаточной безопасности. Хотя все же оставь дверь открытой, на всякий случай». Ник распахнул дверь, и все заглянули внутрь. Явно намереваясь оказаться как можно дальше от окна, Лаура встала в углу за дверью, вытянувшись во весь рост. Ее отсутствующий, совершенно пустой взгляд был устремлен на противоположную стену. «Да, вот так», — кивнул Дэн. Он знал, что стоит ему повернуться и посмотреть на Марджи, как ее тут же вывернет. Ник тоже это понял и попытался было подоспеть к ней, но все же опоздал. Отвернувшись от них, она рухнула на колени, бледная как смерть, с отчаянно колотящимся сердцем. Ее стошнило прямо на тоненькую ночнушку, прикрывавшую ее колени. Она почувствовала, как Дэн прикоснулся к ней, но не могла даже шевельнуться. Затем чьи-то руки подняли ее с пола и отнесли в спальню. Дэн стащил с нее ночную рубашку и отшвырнул ее в угол. Ему приходилось спешить. Теперь их оставалось только двое, а работы было не в проворот. Он протянул Нику один из молотков. «Ты не видел поблизости какой-нибудь топор?» – спросил он. «Ты в дровяном сарае, черт побери!» – ответил Ник. «Ну тогда достань из ящика еще один нож, на тот случай, если они вздумают прорываться внутрь. А я пока сниму дверь с этой спальни». Он принялся стучать молотком по дверным петлям. Те отошли без особого труда. И он понес снятую дверь в гостиную, по пути прихватив пригоршню гвоздей. «Иди-ка сюда», — позвал он Ника. Ник бросился ему на помощь, в руке у него был нож. Глаза парня горели от возбуждения. «Где вещи Джима?» — спросил он. «Ну, наверное, здесь, хотя я не знаю. А почему ты спрашиваешь?» «У него была такая синяя сумка, которую в самолетах пассажирам дают», — ответил Дэн. «В ней револьвер». «Револьвер?» «Ну или пистолет, большой такой, в синей авиационной сумке». «Черт побери, ее надо обязательно найти», – пробормотал Дэн. Они принялись обыскивать комнату, нашли чемодан, который стоял рядом с печкой, но синюю сумку так и не обнаружили. «А ты черт!» – не удержался Ник. «Ну как же он не принес ее в дом? Она же в багажнике лежала!» «А может быть, она в кухне?» «Ничего, найдем. Кстати, не нравится мне это раскрытое окно. А ну-ка помоги». Ник вплотную прислонил дверь к оконной раме, тогда как Дэн стал всаживать в нее гвозди, ни на мгновение не забывая про стоящего снаружи мужчину. Того, здоровенного, с ножами и злобным смехом. Он думал о нем и при этом постоянно повторял про себя. «Вот сейчас он появится. Вот сейчас он непременно появится». Ник мысленно представлял себе, что может сделать с ним такой здоровяк. В какое-то мгновение ему даже показалось, что он слышит его зловещий смех, скорее даже какое-то ехидное хихиканье. Хотя не исключал, что это может быть всего лишь плод его воображения. Никто пока не пытался снести их новую преграду на окне. Снаружи вообще не было слышно никакого движения. «Но почему они не пытаются ворваться внутрь?» – подумал он. «Почему не атакуют? Ведь тот здоровяк без особого труда смел бы все это со своего пути еще тогда, когда он в первый раз открывал дверь. Чего, черт побери, добиваются эти люди?» Он по самую шляпку вогнал последний гвоздь. «Ну вот, так уже лучше. А теперь следующее окно и револьвер».